Глава 17. В субботу я нажала на кнопку дверного звонка. Слегка волновалась, ведь это первый раз, когда я пришла в гости к Максиму. Дом, в котором он жил, находился в каком-то жилом комплексе, у которого чуть ли не 10 корпусов, похожих друг на друга, как две капли воды. Одним словом, лабиринт. Но все корпуса были новостройками, один даже только достраивался, поэтому лифты тут куда надежнее, чем в моем доме. Послышались торопливые шаги, и дверь открылась. «Соседка!» — обрадовался Рома, увидев меня. «И сюда пришла за солью?» «Пришла узнать, нет ли у тебя для меня еще каких-нибудь приятных новостей. Не осталась в долгу я». Рома сразу как-то смутился, взгляд сделался виноватым. «Кстати, об этом», — начал он, отступая на шаг, чтобы пропустить меня в квартиру. «Я ошибся, походу. Максу не диляра нравится». «Это я уже выяснила». Освободившись от кроссовок без помощи рук, я задвинула их подальше к стойке для одежды и огляделась по сторонам, проходя вглубь квартиры. Квартира Максима сразу потрясала своей чистотой, аккуратностью и дороговизной. Стиль модерн, мой самый нелюбимый. То есть все в серо-белых тонах, мебель такая, что к ней прикоснуться страшно, потому что если сломаешь, то долго еще не расплатишься. В общем, полная противоположность моей берлоге. Сравнивать наши квартиры – это все равно, что сопоставлять комнату принца и избушку Бабы-Яги. У него высокие потолки, ни одной лишней пылинки, современная кухонная техника и полы с подогревом. У меня же одежду можно найти в самых неожиданных местах и не всегда чистую, а в коридоре на днях начали отклеиваться дешевые бежевые обои. Да, не знала, что физруки нынче столько получают. Заметила я, проходя на кухню. Максим там что-то химичил в блендере. «Ангелина», — радостно улыбнулся он, заметив меня. «Привет, как добралась?» «Нормально. Всего два раза чуть не ошиблась корпусом». «В первый раз все тут блуждают. Будешь почаще приходить и привыкнешь». Я смутилась. «Значит, он хочет, чтобы я приходила почаще?» Сегодня Максим был одет в джинсы и белую футболку, и было даже странно видеть его не в спортивной одежде. В ней он казался более юным, а сейчас я видела перед собой взрослого мужчину. Разница в возрасте у нас с ним 5 лет. Это квартира моего брата, он известный писатель. «Да, слыхала о Григории Мойере», — подтвердил Рома, зашедший за мной. Он уселся за идеально белый стол на шикарной кухне, отодвинул соседний стул и жестом пригласил меня. Потянула я, усаживаясь на предложенное место. Честно говоря, это имя я слышу впервые в жизни. «Он пишет боевики в основном», — продолжил Максим, отправляя в блендер кусочки чего-то зеленого. «Ваня в отъезде сейчас. Разрешил мне тут пожить. Пока...» Он на секунду замялся. «Пока я в ссоре с матерью и отчимом». «Григорий Мойер — это псевдоним», — пояснил мне Рома. «А что за ссора с родителями?» — полюбопытствовала я. «Или не говори, если не хочешь». «Да уж, я сама тактичность». «Почему? От тебя нет секретов», — ответил Максим с теплом в голосе. «Давай попозже. А сейчас как насчет смузи с авокадо?» «Неужели я похожа на человека, который любит смузи с авокадо? Кто вообще любит смузи с авокадо?» «Конечно, почему нет?» «Отказывать было бы совсем некрасиво, учитывая, как он старался, готовя его. Но я все равно с тоской покосилась на капсульную кофемашину». «Намек понят», — засмеялся он. «Ром, сделай гости кофе и себе тоже». «Да уж, пей сам свой смузи», — обрадовался Рома и пошел готовить напиток моей мечты. «Я очень люблю кофе. К тому же с ним у меня связаны прекрасные воспоминания о том, как Максим отдал мне свой стаканчик». Забрав свои напитки, мы отправились в слишком светлую, как по мне, гостиную с двумя низкими диванчиками с журнальным столиком посередине, а также телевизором на пол стены. Я сразу почувствовала себя некомфортно. Сказал бы, что у него дома как во дворце. Я хоть надела бы что-нибудь поприличнее джинсовой юбки с толстовкой. Куда уместнее на этих диванчиках смотрелась бы та стройная блондинка на шпильках, с которой я видела его тогда, у метро. «Ангелина, у тебя такое лицо!» С улыбкой покачал головой Максим, усаживаясь на диване рядом со мной. Так, чтобы наши коленки соприкасались. «Не нравится интерьер?» Удивительно, как он умудряется понимать, о чем я думаю, только по моему выражению лица. «Мне тоже», — не дождавшись ответа, продолжил он. Хочу снять собственную квартиру. Но на зарплату физрука особо не разгуляешься. Зато тут есть кофемашина. Справедливо заметила я и сделала глоток из своей чашки. Ух ты! Отличный кофе! Угодил гостье, сказал Рома. А я говорил, не будет она этот твой смузи. Кстати, Ангелина, Рома хочет тебе кое-что объяснить. Максим выразительно на него посмотрел. Да. Слушай, насчет Диляры этой. Макс сказал, что ему очень-очень, ну прям очень понравилась его студентка. На этих словах Максим не сильно ударил его по коленке. Эй, а что, не так, что ли? Ну так вот, я спросил, которая. А Макс такой, угадай. Ну я и предположил, что Диляра, ведь она, ну, красотка, подсказала я. Да вы все красотки, возмутился Рома. Просто ну в голову мне пришло. Ясно. Закатила глаза я. Честно говоря, на его месте я бы тоже подумала про Диляру. Ну так вот, я сказал ее имя, а Макс ответить не успел, позвонил его отчим и полчаса его отчитывал. Ну, у меня в голове и отложилась Диляра, потому что потом нам уже не до того было. Так что ты извини. Расстроил мою Ангелину. С осуждением бросил Максим. Мою. Я тот час покраснела, судя по теплу на щеках, а на губах засияла улыбка. Но это не отменяет того факта, что Роме я не поверила. Как-то неправдоподобно звучит его версия. Что-то тут явно было не так.